Глава шестая. На следующий день едва я успела разгрести ворох вчерашних накладных и заварить второй, отчаянно необходимый котел крепкого земного кофе, в офисе появился клиент. Он вошел не как обычно, не с порывом раздражения или смущенной нерешительностью. Он вошел с достоинством. Его наряд из тонкой самотканной шерсти стоил больше, чем месячная выручка с моих земных маршрутов. На пальце покоилось кольцо с резной печаткой из обсидиана, в котором пульсировал слабый магический свет, знак древнего, вероятно, благородного дома. Он осмотрел мой скромный кабинет взглядом, полным спокойной оценки, и кивнул. «Леди Арханская, мне нужна доставка. Регулярная, деликатная и абсолютно конфиденциальная». Дело оказалось действительно выгодным. Еженедельная доставка редких кристаллов-конденсаторов из шахт глубинного хребта в лабораторию на Огненных островах. Сумма контракта заставила мое сердце сделать легкий радостный кульбит. Это был именно тот богатый, стабильный клиент, о котором я мечтала вчера за бабушкиным столом. Когда мы обсудили все детали, и я уже тянулась за пером, чтобы поставить подпись под договором, во мне зашевелилось профессиональное и отчасти личное любопытство. «Позвольте поинтересоваться», — начала я максимально нейтрально. «Как вы вышли на мою службу? Реклама в Вестнике магических гильдий или, быть может, рекомендация?» Клиент, лорд по имени Тириан, сделал паузу, разглядывая перо в моих руках. «Рекомендация», — ответил он просто. «Ее дал лорд Эдриан Вейл. Он охарактеризовал вас как...» Тут лорд Тириан слегка кашлянул, будто подбирая точные слова. «Невероятно докучливую, упрямую и до безобразия эффективную особу, чьи курьеры просочатся куда угодно, даже если между точками А и Б пролегает хаос или личная воля императора». «Сказал, что если мне нужен результат, а не церемония, то это к вам». Я замерла с пером в воздухе. Чернильная капля упала на чистый угол договора, но я ее не замечала. В груди что-то ёкнуло, неожиданное тепло. «Лорд Вейл? Эдриан? Он?» «Сказал так». Вырвалось у меня, и я тут же пожалела о легкой потере контроля. Лорд Тириан кивнул, в его глазах мелькнул едва уловимый огонек. «Дословно», и добавил, что платить стоит вовремя, ибо леди Марта, несмотря на аристократические корни, с долгами разбирается со скоростью и беспощадностью разъяренного земного коллектора. Кажется, он говорил о какой-то машине, бухгалтер с топором, что ли. Несмотря на язвительность формулировок, суть была комплементарной. Более того, это была не просто рекомендация, а направление конкретного, лакомого клиента из его, без сомнения, обширного круга общения. «Он был весьма убедителен», — заключил лорд Тириан, видя мое замешательство, и, кажется, не ошибся. «Итак, мы подписываем». «Да, конечно», — автоматически ответила я, ставя подпись с таким размахом, что чуть не порвала пергамент. После того, как клиент удалился, я осталась сидеть за столом, глядя на дверь. Гнев и раздражение, кипевшие во мне после вчерашнего ужина, куда-то испарились, уступив место сложной, противоречивой смеси чувств. «Он сделал это». Мой надменный конкурент, претендент на роль жениха по бабушкиному заказу, сознательно прислал мне выгодный контракт. Почему? Чтобы подразнить? чтобы продемонстрировать свою власть и влияние, или этот странный снисходительный полукомплимент в его формулировке был на самом деле признанием? Признанием меня как равного, достойного соперника, чьи услуги он мог порекомендовать без ущерба для своей репутации. Я вспомнила его улыбку за ужином, холодную, расчетливую, а потом его улыбку во сне, ту теплую и беззащитную. Сердце снова сделало странный, непослушный толчок. «Черт тебя дери, Вейл!» — мысленно прошептала я, но уже без прежней злости. «Ты что, играешь в какую-то свою слишком сложную игру? Или эта игра внезапно перестала быть игрой на выбывание? И в этом была самая большая и самая тревожная неожиданность».